Глава 38. О магической связи. Я едва помню, как мы добрались до башни. В голове шумело, а тело ныло от неудовлетворенного желания. Великие горы, я чуть не отдалась бесу прямо в коридоре. Ведь хотела этого, безумно хотела. А главное, до сих пор хочу. Но я нашла в себе силы остановиться. Даже не ради себя, а ради беса. Каково будет легионеру до конца дней жить под амброзией? Каждый раз, глядя на меня, он будет знать, что его чувства не настоящие, а вызваны магией. Вряд ли это сделает его счастливым. Вряд ли это сделает счастливой меня. Нет, мы должны продержаться. Тем более остались всего сутки. Большая часть пути уже пройдена. Нельзя сдаваться. Отныне никаких прогулок. Амброзия будет и дальше пытаться нас свести. Так что я просто буду сидеть взаперти и надеяться, что бес не ворвется в мою спальню. Хотя втайне мечтаю как раз об этом. «Как тебе плантация Асфаделя?» — спросила Авгур, желая меня отвлечь. «Ноги моей больше там не будет», — передернула я плечами. «Одного не понимаю, если работница столь ревностно относится к цветам. Кто их срывает?» «Это делают мужчины. Они приходят ночью в масках, когда девушки спят, и рвут цветы, пока они не видят. Надо же, даже легионеры боятся работниц. Мне повезло, что удалось вырваться. Итак, на следующие сутки я заперта в башне. Надо провести это время с пользой. Наша связь с мужем все еще работает. Без всяких сомнений ее создала я. Ведьма четко дала это понять. Значит, разрушить ее могу тоже только я. Вопрос в том, как это сделать. Я обратилась к Авгуру с просьбой о помощи. «Тебе надо разобраться, как именно ты установила связь», — посоветовала она. «В этом кроется подсказка к ее уничтожению». Я надолго задумалась. Связь возникла в первую брачную ночь, которую мне вспоминать совсем не хотелось, но пришлось. Стараясь быть беспристрастной, я перебирала события той ночи, пока на память не пришли мои же собственные слова. Я повторяла про себя: «Пусть бес почувствует мою боль», — осенило меня. Авгур кивнула. «Думаю, это оно. Все именно так и случилось. Твоя боль с тех пор передается мужу». «Что-то не сходится», — покачала я головой. «Почему в таком случае я тоже чувствую его боль? Об этом я точно не просила. Ты, кажется, упоминала о побочном действии магии той ведьмы, что спасла тебя от амброзии». «Думаете, это оно?» — нахмурилась я. «Две магии вполне могли схлестнуться и породить что-то новое». Я кивнула. «Это похоже на правду». «Как быть дальше?» — уточнила я. «Мне надо пожелать, чтобы бес не чувствовал мою боль, и связь исчезнет?» Авгур скептически хмыкнула. «С магией редко бывает так просто. Но ты можешь попробовать». Так я и сделала. Остаток вечера и весь следующий день я потратила на попытки разрушить связь. Увы, получалось так себе. Мне не надо было резать себя и проверять, появились ли раны на бесе. Я и так ощущала его. Сколько я ни билась, связь никуда не делась. Права была Авгур. Все намного сложнее. Недостаточно просто взять и пожелать, чтобы связь исчезла. Я создала ее в момент сильного эмоционального потрясения. Вероятно, для ее разрушения требуется нечто схожее. И все же тренировки немного отвлекли меня от мысли о бесе. Близился к концу последний день действия амброзии. Осталось подождать всего ничего. Но именно сейчас притяжение словно взбесилось. Чувствуя, что теряет силу, оно включилось на максимум. Меня буквально колотило от желания увидеть мужа. Чудо, что я держала себя в руках. Но как это ни прискорбно, я оказалась слабее, чем думала. Я проиграла, и причиной тому была та самая связь, которую я так и не смогла разрушить. В какой-то момент меня накрыло столь ярким возбуждением, что я просто рухнула в ближайшее кресло, Причина была не во мне. Это по связи передалось состояние беса. По телу прокатилась обжигающая вспышка, закончившаяся не менее яркой волной удовольствия. Я вскрикнула и тут же зажала рот ладонью. Надеюсь, Авгур не услышала. Я вся превратилась в оголенный нерв, захлебнулась в новых до этого незнакомых ощущениях. Не знаю, сколько я просидела, ничего не слыша и не видя, огорошенной произошедшим. По телу пробегали остаточные судороги наслаждения. Я медленно приходила в себя. Впервые в жизни я испытала удовольствие от близости, но не в постели с мужем, а наедине с собой. В то время как он... А с кем, собственно, был он? Этот вопрос буквально вытолкнул меня из кресла. Я вскочила на ноги. Меня трясло от ревности и злости. Бес, с кем ты развлекался? Нашел себе другую. Изменил. Не передать, как это меня взбесило. Я была готова разорвать мужа на части. Вот только доберусь до него. Амброзия все еще действовала. Но это меня не остановило. Вылетев из спальни, я направилась прямиком к двери, ведущей на винтовую лестницу. Я должна увидеть беса. Немедленно. Хочу посмотреть в его бесстыжие глаза, а заодно и на ту девицу, которой он меня заменил. «Стой!» — выкрикнула Авгур, но я даже не обернулась. «Куда ты?» Я лишь отмахнулась. «Шейна хочет уберечь меня от притяжения». Но сейчас ей лучше не вмешиваться. На мою удачу дверь запиралась изнутри на обычный засов. Я отодвинула его и выбежала на лестницу. «Подожди!» — донесся в спину голос Авгура. «Мне надо сказать тебе кое-что важное». Но я уже бежала вниз по ступеням, перепрыгивая по несколько за раз. «Притяжение во мне, говорит, или нет? Какая разница?» «Я точно знаю одно». Не увижу беса немедленно, умру. Ноги сами несли меня. Я не помнила, где наша спальня, но каким-то образом знала дорогу. Выбирая путь, ни секунды не сомневалась. Шла к цели напролом. Просто я чувствовала, где находится бес. Словно он зажженная свеча, а я мотылек, летящий на ее свет. Как он мог так поступить со мной? Я, может, не идеальная жена, но измена — это больно. Я даже не ожидала, что настолько. Мне словно нож в сердце вонзили. Да так там и оставили. Я задыхалась, но не от бега, а от предательства. Добравшись до нужной двери, ни мгновения не сомневалась, что это она. Я заколотила в нее кулаками. «Открой!» — выкрикнула. «Впусти меня, слышишь?» Дверь распахнулась неожиданно. Потеряв опору, я чуть не упала лицом в пол, но сильные мужские руки подхватили меня. Вернув равновесие, я тут же сбросила их с себя. Не хочу, чтобы муж касался меня после того, как трогал другую. Я не ошиблась. Это действительно была спальня беса. За дверью стоял мой муж, собственной персоной. Мне бы остановиться и подумать, каким образом я так быстро нашла его комнату среди тысячи других в цитадели. Но в тот момент я не соображала. Это уже потом догадалась, что меня вела амброзия. Притяжение сделало свой последний ход, и он оказался выигрышным. А пока я, оттолкнув беса с дороги, ворвалась в покои. «Где она?» — спросила, не увидев в гостиной посторонних. «Кто?» — уточнил бес. «Девушка, с которой ты мне изменил. Не вздумай отрицать, я все чувствовала». «Нет никакой девушки», — пожал плечами бес. «Проверь, если хочешь». «О, я хотела». Я прошлась по всем комнатам покоев. Заглянула даже в купальню, но никого не нашла. Опоздала. Девушка успела уйти. «Сбежала, гадина!» Я топнула в сердцах ногой. «Никого здесь не было». Все это время бес ходил за мной из комнаты в комнату. «Но я чувствовала твое возбуждение!» Я запнулась. «И то, что было после. Связь не врет». Я не говорил, что она солгала. Все было. И возбуждение, и разрядка. Все, кроме девушки. Я был один. Никогда еще я так густо не краснела. Уши и те горели. До меня дошло. Наконец-то. Все это время он был один. Я думала о тебе. Признался бес. И вот тут я поняла, какую ошибку совершила. Не стоило приходить. Но теперь уже поздно. От того, что происходит между нами, не сбежать. Это не банальное притяжение. Это намного больше. Аж дух захватило от этого нового ощущения. Страх исчез. Отныне я не боялась ни притяжения, ни мужа. Я хотела от беса всего. Поцелуев, ласк, нежности и даже жесткости. Стоило это признать, и все сразу встало на свои места. Как будто с меня спал панцирь, в который я себя добровольно заковала. Я едва не разрыдалась от облегчения. Оказывается, это так приятно — признавать свои желания. Зря я не сделала этого раньше. «Еще не поздно уйти», — хрипло произнес бес. «Я остаюсь», — прошептала в ответ.